Глава первая. «Фу!» — покрутила я носом в лучших традициях богатеньких стерв. «Что с того, что к затее сердце не лежит? Явиться на завтрашнюю вечеринку без мужа, когда все подруги себе уже по последнему писку моду прикупили, я не могла». Окинула взглядом шикарно обставленный офис, глотнула воды из высокого бокала и презрительно ткнула в прокручивающуюся над столом голографию. «Ну, посмотрите!» По нему же за километр видно, что он присмыкающийся. Как я с таким мужем рядом идти буду? Зато будет исполнять любые ваши пожелания. А остальные разве не будут? Нахмурилась я, еще раз перечитывая рекламный проспектик. Будут, будут, согласилась девушка, впаривающая мне вот уже 15-го мужа. Что-то у вас товар второсортный, поднажала я. Ощутив, что клиент готов сорваться с крючка, она заюлила. «Но вы же понимаете, самый сезон, лето, еще и прилет Фрайнера. Всех наилучших разобрали». «Мне обратиться в другое агентство?» — холодно уточнила я. Замялась она. «Могу предложить вам один вариант, но не уверена, что подойдет». «Почему?» — заинтересовалась я. «Ибо когда что-то пытаются не вручить, а наоборот не дать, это интригует». «Возвраты частые», — вздохнула девушка, лишившись изрядной доли моего любопытства. Брать потасканного и никому не понравившегося муженька не хотелось совершенно. Причины? Простите, конфиденциальная информация. Показать вам? Покажите. Пожалуй, я плечами из остатков любопытства. Интересно же, кого это там часто возвращают и берут, следовательно, тоже часто. Может, и мне на пару дней сгодится. Девушка высветила очередную голографию над столом, и я онемела. Боже, что это был за мужчина? Красивый, статный атлет с точёными мышцами, какие бывают только у мужчин на картинках, но никогда у реальных. Впрочем, тут тоже лишь правильно поданная голография. Я приблизила его лицо. Какой взгляд! Пробирающий даже с картинки, такой... Передо мной находится мужчина. Нет, не так, мужчина! Тот самый, с которым не стыдно появиться на людях, которому точно обзавидуются все подружки. Перебив собственный вопль «беру», я заставила себя поинтересоваться. «Ну, хотя бы не насилие?» «Что вы?» — взмахнула рукой менеджер. «Наша фирма отвечает за качество предоставляемого товара. Семейное насилие исключительно по договору и за определенную доплату». «Хм, а есть и такие?» — удивилась я. «Приплачивать, чтобы муж тебя избивал и насиловал?» «Хм». Девушка улыбнулась, дескать. «Тайна клиента — закон, но вы себе не представляете, еще и не то встречается». «Ладно, я представлю побольше, чем ты видела за всю жизнь». Но вернула ей улыбку богатенькой стервы, не углубляясь в пороки других клиентов. Со своими бы разобраться. «Вы можете отменить покупку в течение 2 недель», — поспешила возвратиться к насущному девушка. «Без оплаты, не считая расходов на содержание. В товарном виде, разумеется». Я нахмурилась и взяла в руки договор. «Это как в товарном? То есть я над ним издеваться могу по умолчанию?» «Приложение», — правильно поняла она и пододвинула еще один листик уже с фотографией. «Данный конкретный муж идет с расширенной лицензией, разрешающей применение к нему любых средств и методов, которые пожелает жена». «И что подтолкнуло такого мужчину пойти на это?» — пробормотала я непонимающе. «Да у него и без того отбоя от невест не было бы. Готовых как угодно прогнуться, лишь бы заметил». «Личные сведения разглашению не подлежат», — ответила дежурной улыбкой девушка. Я еще раз пробежалась по договору. Девушка бросила взгляд на дверь, видимо, предвкушая очередь из недовольных такой длительной задержкой клиентов. Но я бессовестно откинулась на спинку кресла, заложив ногу за ногу. За те деньги, что они берут, могу позволить себе тратить сколько угодно времени и перебирать, как хочу. «Давай!» Нахлынули вдруг воспоминания, от которых я тщетно старалась избавиться вот уже много лет. «Я знаю, кто ты!» Поэтому будешь делать то, что говорю. Снова я, обнаженная на коленях перед этим типом, таким порядочным внешне и таким развратным в душе. Тряхнув волосами, я вернулась к настоящему. Ничего особенного в договоре не было. Все мои обязательства — это вносить определенную сумму в месяц и вернуть в товарном виде. Даже про необходимость кормления ничего не говорилось, только что в случае болезни расходы на покупателя. Мне, то бишь. И что самое главное, никаких таких обязанностей от меня не требовалось. Поскольку щегольнуть новым мужем, то, кого перещеголяет, это одно, а вот спать с ним уже совсем другое. «Беру», — решилась, наконец, я. «Обратите внимание, раз в неделю вы должны предоставлять ему свободные 2 часа», — ткнула крашеным коготком сотрудница в бумагу. Я перечитала. Ничего особенного. Я бы и день предоставила, но ее слова почему-то смутили. Внутри зародилось ощущение подвоха. «Он куда-то должен ездить отмечаться?» — поинтересовалась я. «По договору вы не должны ничего спрашивать». «А если он пойдет по моим подружкам?» «Причинение ущерба жене исключено». «Ну тогда ладно», — пожала я плечами. «Если без ущерба, пусть катится на все 4 стороны». «Возьмите кольцо, пожалуйста». Девушка протянула золотое колечко с красивым красным камнем. «У мужа такое же?» — нахмурилась я. «Это уже на ваше усмотрение. Можем организовать. Кольцо для связи с нами. В случае непредвиденностей — одно длинное нажатие. Если захотите досрочно вернуть, 2 коротких. Мы приедем и все оформим». «Каких таких непредвиденностей?» — поинтересовалась я подозрительно. «Ничего особенного», — пожала она плечами. «Некоторые женщины хотят гарантии, приводя в дом незнакомого мужчину. Но обычно пользуются только 2-м нажатием, когда ленится ехать в офис и возиться с оформлением возврата». «Ясно», — протянула я. «А если, ну, теоретически я нажму? И что вы сделаете, приедете?» «Госпожа Аделина, у нас свои методы контроля. Пожалуйста, ни о чем не волнуйтесь. Вам эта кнопка не пригодится, но если вдруг, помощь будет оказана незамедлительно». Я надела колечко. Странно, точно в пору, словно по мне делали. Поднесла палец к камешку, но предупреждающий взгляд сотрудницы остановил. «Ну и ладно, дома все равно попробую. Интересно же». «Давайте мужу такое же, только без камня», — решила. Девушка кивнула и набрала что-то у себя в приемной панели. Протянула мне ручку. «Подпишите, пожалуйста». Еще раз презрительно фыркнув, я приложила пальчик к договору. Цифровая подпись соскочила и тут же прописалась на всех страницах. Девушка уважительно проводила взглядом сверхдорогую технологию, какую даже не все мои подружки успели завести. Тетушка с дядюшкой меня не то чтобы любили, но в деньгах не отказывали. И я пользовалась своей золотой клеткой по полной. Нужно же как-то заглушать звериную тоску в сердце. Девушка аккуратно сложила в папочку все бумаги и отдала мне, поднимаясь. «Идемте, проведу вас, госпожа Аделина». Тоже поднявшись, я последовала за ней к небольшой двери, в противоположной стороне кабинета. Вовсе не той, через которую входила. «Сейчас ваш муж прибудет, подождите буквально минуточку», — отворила она дверь, пропуская меня. «Как его зовут-то?» — спохватилась я. «Как пожелаете», — сверкнула белозубой улыбкой сотрудница. Еще не хватало имена выдумывать. Бурча про себя, я прошла в помещение, отведенное для первого знакомства, с покупкой. Огляделась, обстановка имитировала жилую гостиную, с диваном, журнальным столиком и большим пушистым ковром. Я приблизилась к огромному, чуть не на всю стену окну, из которого открывалась стройная панорама столичных высоток всевозможных форм. Фу, голография. Так и знала. Опустилась в единственное кресло рядом с ней, но не успела заскучать, как отворилась еще одна дверь. Мужчина, вошедший ко мне, полностью соответствовал своему изображению. Даже нет, он выглядел еще лучше, если такое возможно. Он был не просто хорош, от него исходило нечто мужское, какой-то осязаемый животный магнетизм, воздействующий сразу и безотказно. Ну, почти. На меня так просто не воздействовать. Новоиспеченный муж глянул сверху вниз, окатив холодом и презрением. Это кто тут кого покупает, интересно?» Я несколько секунд подождала, не соизволят ли работники представить нам друг друга. Но, похоже, первую встречу омрачать было не принято. Больше никто не появился. Пришлось подняться, протянуть руку. «Привет. Я Аделина». «Знаю», — согласился муж, рассматривая мою руку, словно не представляя, что с ней делать. Мне было все равно. Хоть пожмет, хоть поцелует, но такое рвение убило любое желание установить терпимые отношения. Не хочет, можно и по-плохому. «Манера меня обучен», — подбавила холода я, занимая руку с сумочкой. «Всему обучен», — хмыкнул муж. «Как тебя зовут?» — не обратила внимания на намек. «Как жене угодно». Вопреки взгляду, голос был глубокий, почти мягкий, навевающий мысли о ласковом интимном шепоте. «Ох, давно у меня мужчины не было. Ну нет, так не пойдет». «Жене угодно знать имя, данное тебе при рождении». «Согласно брачному контракту, имя выбираешь ты», — пожал он плечами. «Так, Я нахмурилась, обвела взглядом комнату. «Интересно, тут есть камеры? Наверняка же подглядывают». «Ладно, оставим столь сложный вопрос до лучших времен. Поехали». Вещей у него не было, кроме тех, что на нем. Яркая зеленая рубаха под цвет глаз, черные брюки по фигуре и классические полуспортивные туфли. Что ж, дизайнеру ставим плюсик. Товар подан в лучшем виде. Даже легкая щетина не раздражает взгляд, а скорее вызывает желание прикоснуться. И колечко нацепить успели. Решив не спрашивать, будет ли он еще что-то забирать, хотел, нужно было брать с собой. Я направилась к светящейся надписи «Выход». Все было продумано, чтобы клиенты поменьше пересекались. Дверь разъехалась сама, в небольшом холле уже дожидался лифта на крыше аэролёт. Муж молча шел следом, слегка нервируя. Я простучала каблуками к поднимающейся дверце, ощущая взгляд на своих ножках. «Полюбуйся, они у меня хороши, а уж короткая юбка предоставляет и вовсе неплохой обзор». Оглянувшись, но не заметив на его лице ни малейшей симпатии, я умостилась в салон. Коктейль из мышц и тестостерона забрался следом, сбивая с толку гибкими, почти звериными движениями. «Да кто он такой? Неужели меченый?» «Домой», — скомандовал я автопилоту и обернулась к мужу. «Рубашку сними». «Прямо здесь?» — усмехнулся тот, глянув на опускающиеся двери с затемненными стеклами. «Меченый?» — напрямую спросила я, одарив его холодным взглядом. «Да кто ж так признается-то? После войны все затаились?» «Нет». «Снимай!» — чуть повысила я голос, недовольная его заминкой. Муж пожал плечами и начал расстегивать дорогие зеленые пуговицы. Быстро скинул рубаху. Его взгляд едва уловимо изменился, сделавшись призывным, надменно-соблазнительным. «Ох, я знаю кучу женщин, которые растаяли бы и сдались тут же, не дожидаясь набора высоты. Но я давно уже зареклась заводить отношения с самцами». Разносторонний и не слишком приятный опыт полностью навсегда развеял все иллюзии на их счет. Эгоистичные, озабоченные исключительно собой и сексом. Вот и этот берет формы и гормонами, в глубине души наверняка презирая жену. Обойдется.